Глава 9. Отсроченная смерть. Боль была резкой и очень острой, и буквально жгла руку огнем так, что в глазах темнело. Это была не тупая, ноющая боль пореза или ушиба, а боль была такая, как будто рана свежая. Рука просто горела. Я сжал руку как можно сильнее, активировал сам анестезию и попытался унять сердце. Боль постепенно стала отступать. «Костя, что с тобой?» Обеспокоенно взял меня за плечо геомаг Федор. «Тебя что, кто-то зацепить успел? Или отравить?» «Нет, рана болит», — отмахнулся я. «Костя, они мертвы!» Хмуро прощупал одно из тел Захар. «Глаза, как у рыб мороженых, и пена изо рта, да и кожа цвет поменяла. А мы ведь даже не сильно усердствовали. Отравились чем? Они же ведь эти таблетки глотали». Я украдкой осмотрел всех шестерых. Теплые, но мертвые. Передозировка. Из них в живых остался только Бурлаков, и то только потому, что я буквально отобрал у него те пилюли. Что ж, самое время позвонить Петрову и порадовать его новостью, что таблетки дают на время сильные способности, но способны убить того, кто их принимает. И нужно уже позвонить Арзет. Что-то не к добру эта ситуация с рукой. Она уже давно должна была зажить и никак не напоминать о себе. Попасть на прием к Арзет мне удалось только спустя несколько часов. К тому времени опрос меня и моих людей уже закончился, а трупы увезли, как и еще живого Бурлакова. Кто бы мог догадаться и предвидеть, что он достанет где-то эту дрянь всего лишь для того, чтобы поквитаться? Увы, никто не мог знать этого и предположить тоже не мог. В этот раз мне повезло, и меня принял не Антон Сергеевич, а сама Наталья. «Привет, Костя», — кивнула она, глядя на меня. «Однако форма тебе к лицу. Сколько всего произошло? Вижу, стал героем РФ, медали получил, погоны потяжелели, и теперь еще начинаешь клан строить». «Спасибо, Наташа, ты тоже замечательно выглядишь», — сказал я, испытав некоторую неловкость. К счастью, Наталья поняла все правильно. «Да не переживай, я не в обиде», — сказала она. «И так понятно, что у вас с Аней медовая пора. Дорвалась девчонка до сладенького. Ну, ей можно. Давно пора». «Угу», — кивнул я. «Столько лет ждала этого». Некоторое время мы беседовали о прошлом. Потом речь зашла о чудесных свойствах мяса из изнанки и о том, что теперь мы с Егором стали его поставщиками, после чего Арзет, пользуясь случаем, тут же договорилась со мной о поставке такого экзотического и полезного сырья. Постепенно мы перешли к разговору о том, на что я жалуюсь, и вообще о том, почему решил обратиться к ней. «А пойдем-ка сделаем полноценный осмотр и возьмем анализы», — нахмурилась Наталья, после чего повела меня с собой. Мы миновали пару этажей и пришли к уже знакомому мне аппарату, на котором когда-то проводили мне диагностику, но в этот раз укладывать меня на него Наталья не спешила. Она взяла у меня образцы крови из вены и пальца, мазок из зева и образцы слюны, после чего исследовала их. После этого я лег в искомый аппарат, который больше всего походил на аппарат МРТ, и началась диагностика. Насколько я помнил, это была довольно сложная процедура, проверяющая как то потоки Лебина и процессы, связанные с ними. Я лежал и краем глаза видел, как хмурится Наталья, совсем как тогда, когда я первый раз попал сюда. После осмотра Наталья продолжила хмуриться и молчать. Затем села на кушетку рядом со мной. «Наташ?» – спросил ее я. «Насколько все плохо?» «Это не просто ранение», — наконец ответила Наталья. Это какая-то техника с использованием лебена. Что-то вроде пучка или потока, который попадает в рану. Костя, с каждым разом вспышки боли были сильнее?» «Да», — ответил я, уже предчувствуя неприятности. «Так и думала», — ответила Наталья. «Это идет нарастание симптомов. Техника медленно, но верно проявляет себя с каждым разом все сильнее. С каждым разом приступы будут усиливаться, пока однажды не убьют тебя. Это очень и очень опасно, Костя, и очень-очень плохо. И судя по темпу роста прогрессии, не могу сказать, насколько быстро болезнь будет прогрессировать, но, похоже, твое тело пока может успешно сопротивляться. Обычный человек был бы уже мертв». Я похолодел и почувствовал сильную слабость. Вот так новости. Не думал, что все будет настолько серьезно. Это ввергло меня в некоторый шок. Я просто не готов умереть сейчас, когда столького добился, когда у меня появилась любимая девушка. «Скажи, это можно как-то вылечить или остановить, даже если после этого я потеряю руку или останусь инвалидом?» Наталья медленно покачала головой. «К сожалению, нет. Эта техника будет действовать в любом случае, даже если тебе отрезать руку. Она, как раковая опухоль, резко выбросит свои метастазы и продолжит распространяться по телу. Эта дрянь очень и очень сильная, Костя». Вот и все. Я почему-то сразу поверил, что все так и будет. Не было никакой истерики, ни надежды на призрачное спасение. Была только констатация факта того, что случится. «Спасибо, что попыталась помочь». Поднялся я и пошел к двери. «Теперь нужно успеть доделать незавершенные дела, хотя бы пока я жив». «Стоять!» — рявкнула Наталья. «Я еще не закончила». Скачив с кушетки, она подбежала ко мне и обняла меня сзади. «Постой, Костя, подожди. Еще не так все плохо», — уже более спокойно сказала она. «И сядь уже обратно». Я сел обратно на кушетку, глупо улыбнувшись. «Если Аня узнает об этом, то она меня убьет». «Дурак», — сказала Наталья. «На наше обнимание она даже внимания не обратит. А если узнает о том, что с тобой, то сама погибнет, морально. Попросту истает, как свеча рядом с печью, и зачахнет». «Да, прости», — я сказал глупость. «Ане я не собирался ничего говорить. Так что там можно сделать?» «Остановить заболевание невозможно», — сказала Наталья. «Но можно очень и очень сильно замедлить его. Это то, что я пока могу сказать точно. А после того, как мы его замедлим, можно будет попытаться найти способ его вылечить. Может быть, я сейчас просто чего-то не замечаю или не вижу. Такое иногда бывает, сам знаешь». «Знаю», — ответил я. «И сейчас я могу сказать навскидку один способ или даже два, как теоретически можно отменить эту технику», — уже более спокойно сказала Наталья. «Нужен тот человек, который ранил тебя стилетом, или его частичка лебена. Тогда даже без его согласия или желания отменить эту технику отсроченной смерти можно будет спасти тебя». «Спасибо, Наташа», — кивнул я. «Вот сейчас мне стало несколько получше. Прямо свет в окне тоннеля появился. Иначе я сказать не могу». «Может быть, он даже будет не нужен», — сказала Наталья. «Мама сейчас в отъезде, а там, где она, телефон не ловит. Когда она вернется, возможно, она сможет сделать что-то более полезное, чем я. А пока давай, я дам тебе лекарство». После этого мы двинулись на склад. Наталья шла широким летящим шагом. Мы миновали этаж, после чего подошли к лифту, явно не предназначенному для посторонних, и спустились на отрицательный этаж. Не знаю, какой это был минус, но он был точно ниже уровня первого этажа. Это был явно какой-то склад. Нет, не так. один из складов или даже ярус какого-то склада. По огромному и просторному помещению тянулись длинные ряды специальных холодильников, поддерживающих нужную влажность и температуру. Сам этаж был разделен на ярусы, на каждом из которых стояли ряды холодильников. Наталья подошла к одному и прикоснулась чипом, после чего дождалась ответного пиликанья и отперла уже металлическим ключом. Затем начала вынимать упаковки с лекарствами. Наталья достала два дозатора блистера с таблетками, нажала на один, и из него выпала большая крупная таблетка в пищевой оболочке, нажала на маленький, и из него выпала таблетка поменьше. «Выпей сейчас», — сказала мне она, — «а завтрашнего дня утром принимай крупную таблетку, а вечером две небольшие. Это отсрочит неприятные последствия, и, надеюсь, мы успеем что-то сделать». Я взял большую таблетку и проглотил ее. Оболочка была сладкой, как у всех таблеток. Таблетка тут же соскользнула в пищевод, а по телу разлилось приятное тепло. Ощущения не спешили себя показывать. Но так и должно быть с лекарствами. Эффект появляется не сразу. «Спасибо, Наташ, ты мне очень помогла», — честно сказал я. «Пока это меньшее, что я могу для тебя сделать», — серьезно ответила она. «И, надеюсь, не единственное». «Конечно, не единственное», — кивнул я. «Проводишь меня наружу?» Вопрос был явно риторический, поэтому мы двинулись к лифту. «Как, кстати, Аня?» — полюбопытствовала Наталья. «Давно с ней не болтали». «Замечательно. Ты не поверишь, но теперь она дома носит юбки и халаты». «Аня? Бог мой, я хочу это видеть». Нервное напряжение несколько спало, и мы в спокойной обстановке поднялись наверх, после чего попрощались, и я поехал домой. Анна встретила меня в прихожей, облокотившись на стену. «Костя, где ты пропадал?» — поинтересовалась она. «Я замер. Промолчать — значит заставить ее нервничать. Но с другой стороны, если я расскажу о том, что смертельно болен, и, возможно, это не излечить, то это будет для нее еще хуже». Я представил ее глаза, полные слез, ее мучения, и мне просто стало не по себе. «Ездил к нашим владениям», — сказал я, помявшись. «Потом на нас напал Бурлаков со своими дружками, а после этой стычки нам пришлось иметь разговор с МВД». «Да», — скинула бровь Аня. «А мне он сказал, что ты ушел от него еще 2,5 часа назад». Анна скинула подбородок, задавая немой вопрос. Я замер. «Аня, я был у Арзет», — наконец сказал я. «Мы заключили контракт». «И как? Успешно?» — сухо спросила Анна, буравя меня взглядом. «Да», — кивнул я. «Они станут нашими покупателями наравне с остальными». Анна продолжила сверлить меня взглядом, после чего развернулась и пошла на кухню. Я почувствовал себя неуютно. Ну вот, опять между нами начинается размолвка. «Садись ужинать, бизнесмен мой», — буркнула Аня, садясь рядом. Вечером я снова почувствовал некоторые ощущения в руке. Похоже, эта зараза пытается сожрать меня. Я аккуратно активировал самоанестезию, после чего проглотил 2 маленькие таблетки, оглядываясь украдкой. Анне этого видеть не следует. Утром я проснулся от того, что стихшая вечерняя боль опять дала о себе знать. Снова активировал самоанестезию и проглотил таблетку. Полегчало. После чего быстро спрятал блистер в одежду, пока не видит Аня, и прошел на кухню, где она готовила завтрак. «Кость, ты меня извини», — села она рядом. «Я вчера психанула, как дура, а потом поняла, что поступила глупо, и к тому же я ведь сама говорила, что хотела этого. Даже стыдно стало». «Аня, все в порядке. Я не сержусь». Я чмокнул ее в лоб. «Точно?» – спросила Анна, пытливо заглядывая мне в глаза. «Я ведь знаю, что ты обиделся. Или не хочешь этого говорить, чтобы не расстраивать меня?» Я посмотрел на нее. И как можно расстроить такое сокровище? «Все в порядке, Аня. Я же сказал, что не сержусь». Анна продолжала пытливо вглядываться мне в глаза. «А почему тогда пришел такой хмурый? Прямо смурной?» «Упс. А мне казалось, что я хорошо контролировал свои эмоции». «Просто устал, Ань», — соврал я. Анна еще некоторое время смотрела на меня, после чего чмокнула в щеку и уселась рядом. На работу мы приехали вовремя, без происшествий. Сразу после планерки Петров собрал все отделы МВД, после чего начал собрание. «Итак, сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить ситуацию, которая выходит за рамки обычных», — начал он. «Удалось установить, что некое лицо или группа лиц распространяет сильный наркотик, вызывающий привыкание и дарующий на время магические способности. Жажда силы и жажда могущества заставляет обычных граждан принимать его, а зависимость делает их послушными рабами кукловода, который их распространяет. Вторая опасность в том, что эти лекарства дают довольно мощные силы, и граждане, находящиеся в состоянии опьянения, пускают эти силы на преступления. И, наконец, третья опасность состоит в том, что это вещество приводит к летальному исходу, и к очень быстрому летальному исходу, при огромном потреблении, сразу же». Он сделал паузу, чтобы все проникли с ситуацией. «Поэтому это та информация, которую необходимо донести до каждого. В связи с этим всем сотрудникам МВД следует усилить бдительность и в любом подходящем случае выполнять разъяснительные беседы с гражданами. В этом деле вместе с нами будет участвовать Комитет по борьбе с наркотиками, прокуратура и ФСБ. А сейчас обсудим сложившуюся ситуацию. Я хочу слышать все стоящие и даже не стоящие предложения». Я сидел, считая в уме. В крупном блистере 30 таблеток. Я проглотил две. Одну вчера, одну утром. Сейчас там осталось 28 таблеток. Во втором блистере было 60 таблеток. Две из них я проглотил вчера вечером. Сейчас там осталось 58 таблеток. Этого должно хватить на 28 дней. При условии, что болезнь не будет прогрессировать и приступы не начнут проявляться чаще. Это сократит количество моих лекарств и одновременно приблизит вероятную кончину. Интересно, если я погибну, то как? Пуская пену, царапая собственное горло, катаясь по полу в судорогах? Нет уж. Лучше будет достать пистолет и пустить себе пулю в лоб. Не хочу такой страшной смерти. Егор ткнул меня в бок и спросил. «Эй, Костя, с тобой все в порядке? Ты какой-то бледный, рассеянный». «А? Просто задумался», — снова сказал я. Егор понятливо кивнул. Похоже, решил, что у меня какая-то размолвка с Анной. Впрочем, тут он почти угадал. «Интересно, как долго я смогу скрывать от Ани свое состояние? Как скоро симптомы начнут проявляться сильнее? Что будет потом? Кожа пожелтеет, нальются кровью глаза, тело станет необычайно худым и немощным?» Я снова сжал кулаки, чувствуя, как отсроченный призрак болезни маячит за плечом и уже тянет ко мне свои костлявые руки. Отогнав от себя кошмарное видение, я снова задумался. «Нет. Если мне и суждено скончаться от какой-то болезни, то перед этим я должен буду обеспечить Анну, хотя бы для того, чтобы после моей смерти она могла воплотить свои мечты и ни от кого не зависеть. Следует позвонить Звоницкому и купить у него сертифицированные чертежи одной из высоток. У Ани будет свой дом, такой, какого не будет ни у кого. После того, как собрание закончилось, мы прошли в отдел. Там нас впервые с Егором отправили на дежурство. Дабы не выдать себя, мы переоделись в гражданскую одежду и отправились следить за клубом, где я видел последний раз черного бухгалтера. Рядом были уличные тренажеры, поэтому мы успешно изображали из себя спортсменов, по очереди поглядывая за зданием. Ко мне снова вернулись навязчивые мысли. Если я хочу обеспечить Анну всем, то я должен начинать делать это уже сейчас. «Егор, можешь найти еще каналы сбыта кирпича для Азарьева?» – спросил я. «Могу», – пожал плечами Егор. «Найди, пожалуйста, Егор, очень нужно». Чуть поднажал я. Егор оторвался и внимательно посмотрел на меня. «Костя, к чему такая спешка?» «Да так, нужно», — ответил я. «Нужно что?» «Успеть», — повторил я, понимая, как неестественно это выглядит. «Твою мать, Егор сейчас, скорее всего, подумает, что я просто одержим банальной жадностью. Как глупо. Но еще хуже будет, если я не успею обеспечить Аню». Егор посмотрел на меня и внезапно спросил. «Костя, что у тебя в кармане?» Я замер. Тут меня он застал врасплох. «Кошелек, в другом телефон, еще записная книжка, наушники, пауэрбанк и зарядник». «А вот в этом...» — он показал на карман с блистерами. «Ты целый день смотришь на него, как загипнотизированный». «Бумажник», — соврал я. Егор легонько толкнул меня по карману, и на землю упали два блистера с таблетками. Его лицо изменилось, и он поднял взгляд с упавших лекарств на меня.